метрдотель не произнес его фамилию. Толстощекий молодой человек, которого я не раз встречал за последнее время. Его кирпично-красные дряблые щеки придавали ему крайне глупый вид. Мне он был весьма неприятен. И девушка из семьи Ланкер достаточно хорошенькая и вся золотистая. Я сразу же узнал ее, потому что 100 лет назад поговорил с ней одну минуту за чаем в теннисном клубе Монте-Карло. Я уже подходил к лифту, чтобы подняться к себе, размышляя, что если бы мне оставили Лавинию, существо, в конце концов, весьма назойливое, мне и то было бы веселее, как вдруг появилась Леда. Приглушенно вскрикнув, она пробормотала: «Мы едем на день в Женеву, едем сейчас же». Я был так затравлен, что не понял, кого включали слова «мы едем», меня или кузину с племянницей. Но Леда тут же добавила: «Что ты стоишь, надо шевелиться». И я понял, что судьба, наконец, улыбнулась мне. Я захватил непромокаемое пальто, и мы помчались, словно за нами по пятам гнался дьявол. Прибыв на место, я убедился, что нетерпение обычно рождается нашим сердцем, и незачем искать ему причин. Мы найдем только предлоги. Я хочу сказать, что леди, по всей видимости, нечего было делать в Женеве, кроме как гулять со мной целый день, очень солнечный, очень долгий и очень счастливый. Мы любовались фонтаном, бьющим из озера, и рыбками в Роне. Обошли книжные магазины на Коротери и книжные магазины и лавки антикваров на Гранд-Рю. Я купил леди стеклянное пресс-папье, внутри которого была выложена из гранатов птица Феникс. Отдохнули в парке Овив и поужинали в Беарнском ресторане. Беарн — историческая провинция на юго-западе Франции. Помню, еще в парке я предложил леди пойти в какой-нибудь отель. «Ты с ума сошел», — ответила она. «Для этого у нас есть рояль». Действительно, по возвращении в Эвиан она осталась у меня, и на следующее утро мы завтракали на террасе. Леда предложила поехать в Лозанну. Я ответил, что готов отправиться хоть сейчас. Тогда она очаровательно улыбнулась и сказала: «Мы поедем последним вечерним пароходом. Жду тебя на пристани в 11». Она поцеловала меня в лоб и упорхнула. Я решил не поддаваться унынию, сколько бы пустых часов ни маячило впереди. Меня будет вдохновлять память о недавнем счастье, и как-нибудь до 11 я дотерплю. Для начала я долго лежал в ванне, потом медленно одевался и, наконец, спустился в парк. В вестибюле я натолкнулся на Бобби Уильярда. «Ты его знаешь?» «Нет?» «Ничего не потерял, потому что он кретин». Бобби затрещал, как сорока, разбронил Эвиан, назвав его второй могилой. «Первое — это Баб», — прохихикал он. Бат — курортный город в Англии, к востоку от Бристоля. Потом стал уверять, что рояль совершенно пуст. «Здесь нет ни души, ни души», — повторял он. «Здесь Леда», — отозвался я из тщеславия, «и потому что нам приятно упоминать имя любимой женщины. Лучше бы я этого не говорил». Бобби наклонился, дыша мне в лицо, и воскликнул: «Знаешь, что мне сказали? Что она Б, готова на это...